Глава 20. За столом в приемной сидела Верзила Синди. Впрочем, сидела не то слово, она больше напоминала пресловутого верблюда, который пытался пройти сквозь игольное ушко. Ножки столика висели в воздухе, а крышка качалась на коленях Синди, словно детские качели. Чашка кофе утопала в ее ручищах, огромных, как две диванные подушки. Острые пики ее волос выглядели чуть бледнее обычного. Макияж напоминал смесь раскраски для фломастеров с лужей цвета детской неожиданности. Губы накрашены белой помадой, как в архивных фильмах про молодого Элвиса. На футболке сверхкрупного размера красовалась надпись «Чистые колы без коалы». Майрон не сразу понял, к чему это, фирменная шутка защитников животных. Обычно при появлении Майрона Синди издавала какое-то рычание. Сегодня она мило улыбнулась и состроила ему глазки. Это напугало его еще больше, напомнив ему Бет Дэвис из «Что случилось с Бэби Джейн», только накачанную стероидами. Синди выпрямила средний палец и покачала им. «Первая линия?» — попробовал угадать Майрон. Она помотала головой, палец задвигался быстрее. Синди уставилась в потолок. Майрон проследил за ее взглядом, но ничего не заметил. Она закатила глаза. Улыбка на ее лице застыла, как у клоуна. «Не понимаю», — сказал он. «К тебе пришел Уиндзор», — сообщила Синди. Майрон впервые услышал ее голос, и он сразил его. Его новая сотрудница говорила точь-в-точь, как те нахальные телеведущие из телемагазина на диване, которые обрушивают на зрителей лавину информации, чуть не силой всучивая им какую-нибудь дурацкую безделушку, вроде вазочки в форме рашморской скалы. «Где Эсперанса?» — спросил он. «Уиндзор — умный парень. Она здесь. Он считает, что это важно. Я только... Ты должен с ним увидеться», — перебила Синди. «Ведь ты не станешь пренебрегать просьбой своего лучшего сотрудника». Милая улыбка. «Я и не собирался. Я лишь хотел спросить, где кабинет Уиндзора двумя этажами выше?» Она отхлебнула из чашки с оглушительным звуком, похожим на причмокивание. Нечто подобное издает лосиха, призывая в лесной глуши молодого самца. «Передай ей, что я вернусь», — буркнул Майрон. «О, да, разумеется», — Синди взмахнула огромными ресницами, похожими на двух пляшущих тарантулов. «Желаю удачи». Кабинет Уиндзора выходил на угол 52-й улицы и парк-авеню. Отличный вид для золотого мальчика из Lockhorn Securities. Майрон опустился в одно из роскошных кресел, обитых бордовой кожей. На богато украшенных стенах висели картины со сценами псовой охоты. Всадники в черных шляпах, красных куртках, белых лосинах и черных сапогах, ощетинившись ружьями, спускали своры собак на обезумевших лисиц. Как говорится, из пушек по воробьям. Все равно, что прикуривать с помощью огнемета. Уиндзор стучал по клавиатуре ноутбука, одиноко стоявшего посреди огромной плоскости, которую он скромно называл «столом». «Я нашел кое-что интересное в компьютере из дома Грега». «Да?» «Похоже, наш мистер Даунинг переписывался по электронной почте с кем-то из абонентов «Америка онлайн», — сообщил Локвуд. «Вот какое послание он получил в прошлую субботу». Уиндзор развернул ноутбук, так чтобы Майрон прочитал текст на экране. Тема — секс. Дата — 3.11. 14.51.36. Эст. От. Себеби. Кому? Даунинг, 22. Встретимся сегодня в 10 в условленном месте. Приходи обязательно. Обещаю жаркую ночь, полную безумных наслаждений. Ф. Майрон поднял голову. «Жаркую ночь, полную безумных наслаждений?» «У нее отличный слог, правда?» Болитер скорчил гримасу, Локвуд прижал руку к сердцу. «Даже если она не могла выполнить свое обещание, — заметил он, — нельзя не оценить похвального рвения и преданности делу». «Угу», — буркнул Майрон. «Кто это, Ф?» «Все эти не значатся абонент с таким ником, — произнес Уиндзор. Это, конечно, ничего не значит. Многие пользователи предпочитают анонимность. Не хотят, чтобы знали их настоящие имена. Вероятно, F — еще один псевдоним нашей безвременно ушедшей подруги Карлы. Но теперь мы знаем ее настоящее имя и фамилию, — поправил Майрон. — Неужели? — Лиз Горман. Уиндзор поднял одну бровь. — Что? — Лиз Горман из бригады Ворона. Он рассказал приятелю о звонке Фреда Хиггинса. Локвуд откинулся назад и сцепил пальцы вместе. Его лицо осталось спокойным. Когда Майрон закончил, он промолвил: «Чудеса, да и только». Все сводится к одному вопросу: что могло связывать Грега Даунинга и Лиз Горман? «Нечто весьма существенное», — Уиндзор кивнул на ноутбук. «Жаркая ночь, полная безумных наслаждений, даже если это преувеличено». «С Лиз Горман? А что такого?» — Локвуд словно оправдывался. «Но ты ведь не станешь дискриминировать женщину из-за возраста и имплантов. Это несправедливо?» «Мистер Равноправие». «Я не о том», — вздохнул Майрон. «Даже если бы Грег проникся страстью к Лиз Горман, хотя никто не находил ее особо привлекательной...» «Да чего ж ты примитивен, Майрон?» Уиндзор сокрушенно покачал головой. «Полагаешь, Грег не мог заглянуть поглубже? В конце концов, у нее была большая грудь». «Удивительно, что мы говорим о сексе», — заметил Майрон. «А ты упускаешь из виду самую главную деталь». «Какую?» «Как они вообще могли познакомиться?» Уиндзор снова сцепил пальцы и пощипал себя за кончик носа. «Эта женщина больше 20 лет скрывалась от властей. Она путешествовала по миру и, скорее всего, нигде не задерживалась надолго. 2 месяца назад она была в Аризоне и ограбила банк. В последнее время работала в маленькой закусочной на Дикман-стрит. Каким образом она могла закрутить роман с Грегом Даунингом?» «Задача трудная», — признал Уиндзор, — «но выполнимая. К тому же у нас есть доказательства. Например», — Локвуд указал на компьютер. «Во-первых, в письме говорится о свидании в субботу, и именно тогда Грег и Лиз Горман встретились в нью-йоркском баре». «В забегаловке», — поправил Майрон. «Почему именно там? Почему они не отправились в отель или к ней домой?» «Вероятно, их это не устраивало. Ты сам сказал, что Лиз Горман избегала публичных мест. Вот она и предпочла это заведение». Уиндзор расцепил пальцы и стал барабанить по столу. «Кстати, мой дорогой друг, ты забыл кое-что еще». «Что?» «Женскую одежду в доме Грега. Тогда ты сделал вывод, что у Даунинга была любовница, которую он тщательно скрывал». «Естественный вопрос. Почему?» «Зачем хранить в тайне любовную интрижку?» «Логичный ответ. Его подругой была террористка Лиз Горман». Майрон не знал, что думать. Одри видела Грега в ресторане с женщиной, мало подходившей под описание Лиз Горман. «Ну и что? А если он встречался с кем-нибудь другим? По каким-то своим причинам? Или у него имели сразу 2 подружки?» И все-таки Майрону с трудом верилось в романтические отношения Грега Даунинга и Лиз Горман. Что-то тут не клеилось. «Я полагаю, можно как-то проследить автора письма по нику и выяснить его подлинное имя и фамилию», — сказал он. «Давай выясним, действительно ли за этим стоит Лиз Горман». «Ладно, у меня нет связей в Америку онлайн, но я знаю людей, у которых они есть». Уиндзор открыл мини-холодильник, передал Майрону банку «Йо-Хо» и налил себе бруклинский лагер. Локвуд всегда пил его. «Насчет денег Грега, их было не так-то просто проследить. Похоже, он не слишком богат». Эмили так и говорила. «Однако я нашел одну крупную утечку». «Насколько крупную?» $50 000 наличными». Поиски отняли много времени, поскольку деньги ушли со счета, который открыл для него Мартин Фелдер. «Когда он их снял?» «За 4 дня до исчезновения», — ответил Уиндзор. «Карточные долги?» «Не исключено». У Локвуда зазвонил телефон. Он взял трубку и через секунду протянул телефон Майрону. «Это меня?» — спросил Болитер. Уиндзор сделал каменное лицо. «Нет. Я передал тебе трубку, потому что мне тяжело держать ее». «Еще один остряк». Майрон взял телефон. «Алло! Внизу стоит патрульная машина». От голоса Демонте у Майрона заложило уши. «Живо поднимайся и двигай сюда». «Что случилось?» «Я в доме Грега Даунинга. Мне пришлось вылизать всю задницу судье, чтобы он выдал ордер на обыск. Красиво излагаешь, Рон. Не пудри мне мозги, Болитер. Ты сказал, что в доме была кровь. Не в доме, а в подвале, уточнил Майрон. Так вот, сейчас я в нем стою, оборвал детектив. И он чист, как младенец.